Глава 26. Парни, только начавшие завтракать, дружно отложили ложки и уставились на госпожу одинаково возмущенными взглядами. Сейчас их сходство очень сильно бросалось в глаза и подчеркивалось практически идеальной синхронностью движений. «С чего вы решили, что мы вас отпустим в одиночку решать проблему, которая возникла из-за нас?» — совершенно спокойным голосом поинтересовался Нейт. «Здрасте, приехали», — подняла Айми бровь в обычной своей манере. «Где логика-то? Чем вы мне поможете? Сундук нести? Он не тяжелый». «Да хотя бы сундук». Спокойствие Нейта было довольно обманчивым. Лицо закаменело, только желваки перекатывались, намекая на внутреннее напряжение. «Вы же с Харшастом собираетесь встречаться? Значит, присутствие мужчины рядом вам точно не помешает». «Да, лучше двух», — хмыкнул Тейш, очень выразительно посмотрев на женщину. «Так будет правильней». «А он только место встречи указал? Сроки не называл?» — заинтересовался подробностями Йошит. «Вы понимаете, что этот харшасец — знакомый Найры? И светить перед ним ее беглыми клонами — это нарываться на визит вашей бывшей госпожи?» Тоже спокойно и очень серьезно заговорила Айми. «Это пока она не в курсе, куда и как вы сбежали. А получив информацию, что вы со мной, сложит 2 и 2 в момент. Она все еще моя кузина и адрес мой знает. Уверен, что именно этот харшасец запустил вирус на моем стационаре. Ну или его люди, что одно и то же. Значит, он догадывается о том, что мы у вас», — небрежно пожал плечами Ёж. «И вы умолчали насчет сроков». «Вы что, своими рожами светили на видео?» Айми чуть не подавилась. «Откуда бы он догадывался?» «Может, вы для Найры компромат на меня спрятали на ее сервере? А снимал кто-то другой? Может, вы с меня за него денег взяли и слиняли с ними, пока я вас не засветила? Догадок может быть сколько угодно, и ни одного точного доказательства». «Мы полетим с вами, все трое». В глазах Йошита сверкнуло такое упрямство, что сразу становилось ясно — спорить бесполезно. Причем в глазах остальных парней светилось точно такое же. «На самой встрече, может, нам и не надо появляться, вы правы, но до места...» «Я доведу. Незачем вам с этим сундуком по чужой планете бегать. Доведу и подожду поблизости». Нейт тоже не советовался, а просто ставил в известность. «Никто вас одну на эту встречу не отпустит», — Тейш улыбнулся и пододвинул Айми кружку с Тайшу. «В мужья Айхо возьму, он не такой упертый». Женщина сжала губы, но было видно, что не злится, а пытается улыбку сдержать. «Вы не клоники, а стадо призовых ишаков. Долго ждать придется, пока до совершеннолетия дорастет. И к тому времени он, может, уже и нас переплюнет по упертости», — ухмыльнулся Тейшет. «Задатки у него хорошие». Айми. «Задатки, да. Задатки у них у всех были охренительные. Баранье стадо нервно курит и рыдает горючими слезами в сторонке. Клоники тля. Ладно, пока летим, я придумаю, как сдержать мужскую инициативу и не мелькать перед харшастцами и их экзотично одинаковыми рожами. Но первым делом — документы. Опасность того, что кузина явится за своей пропажей именно ко мне, очень велика. Пока я просто стараюсь выиграть время. Парни не только должны стать гражданами Галлосоюза, но и утвердиться в этом статусе, пустить корни на земле. В сериале засветиться. Причем хорошо бы с размахом, чтобы даже попытка объявить своей собственностью парней, у которых к тому времени должно быть море весьма зубастых поклонниц, стерла их бывшую хозяйку в порошок. Так, ладно, это дело будущего. А пока надо поднимать старые связи и искать на хлане человека, который возьмет у меня деньги за новые документы. Это не так-то просто. Потому что если прийти с улицы хоть с миллиардом, тебя минимум развернут на 180 градусов, а максимум еще и прибьют. Был у нас один осветитель, дядюшка Чен. Он потом еще табор своих соплеменников с Хинсана на галовидение протащил, но без моей помощи. А чего? Дядька приятный, вежливый, обязательный. Родня у него такая же. При всем при этом они оказались еще и трудолюбивыми, как колония муравьев. И чай он всегда заваривал в своей крохотной подсобочке такой, что почти даже вот сравнить с Тайшу можно по степени моего блаженства. Кстати, воду этот оригинал кипятил, ставя старинный медный чайник на самый большой студийный софит, с которым и работал. Так вот, я ему в свое время помогла, теперь могу рассчитывать на ответную любезность. Люблю я свою работу, какими только связями не обзаведешься. Да и просто прикольно, и платит хорошо. Координаты дальнего родственника дядюшки Чена еще вчера осели в моем ноутбуке, а пространное письмецо от осветителя ушло к этому весьма почтенному секретарю отдела регистрации прибывающих на Хлан граждан Хинсана. Дело, можно сказать, было на мази. Кстати, цену по знакомству мне озвучили разумную. Столько у меня есть, даже за вычетом родительского круиза. И да, мне не жалко эту сумму потратить на парней. Вот еще вчера, может быть, жаба бы квакала, а сегодня после дружного бараньего «не пущу одну к волку в пасть» она даже не почесалась. Короче, до самого Хлана мы жили душа в душу. У меня было время присмотреться к тому, что в глубине души я уже признала своим. Перед собой-то чего притворяться? Я хочу. Хочу, чтобы у меня была вот такая чокнутая семья из 6 братьев-клоников. Они нежданно-негаданно оказались именно тем, что мне нужно. И дуру Найру я убью без малейшего колебания, если она только приблизится к парням. Потому что она дура. Дура еще раз дура. У нее уже была семья. Она их с маньячным упорством резала и убивала, чтобы потешить свою жажду убийства. Даже думать не хочу, какими были первые трое. Те, что в свое время воспитали вот такого ответственного и серьезного Нейта. Или ненавязчиво заботливого Тейша. Или вот этого наглого, хитрого и зверски обаятельного Йоша, так и норовящего просквозить в мою постель без очереди, хотя парни там между собой даже график какой-то установили. Вот как эта хренанутая идиотка могла не замечать, не ценить, что Нейт, например, даже во сне умудряется поправлять на мне одеяло так, чтобы я не мерзла? А еще он, в принципе, очень заточен именно на то, чтобы защищать, оберегать и все время быть начеку. Тейш всегда улыбается, когда спит, и трогательно обнимают мою руку, словно плюшевого мишку. А Ёж теряет контроль и становится ужасно милым зайкой без капли его обычного ёрничания и хитрости, если его несколько раз ласково поцеловать в шею возле уха. Про малышей я уже не говорю. Мурашки по коже стоит представить рядом с ними Найру с ножом. Кстати, Илли надо будет обязательно устроить в ученики к одному моему знакомому. Шердон мне обязан и не откажет. Отдавать настолько самобытного парня в школу, где его талант сотрут до состояния ширпотреба, нет уж. Ух. Короче, я еще ни одного из них не оформила как своего мужа, а семейная жизнь уже шла в полный рост. И мне это нравилось, причем настолько, что временами я забывала и о Найре, и об опасном грузе в трюме, и о предстоящей неприятной встрече с харшастцем. Кстати, простила я братцев клоников только к вечеру того дня, когда состоялся разговор с применением бараньей упрямости. Потому что нефиг. Условия мне еще ставить будут. Зато вечером Нейт был особенно на высоте. А Тейш — утром. А потом настырный Ёж — днем. Эх, тяжела сексуальная жизнь владелицы гарема. А потом мы прилетели на Хлан. И прямо от корабельного шлюза у нас начались неприятности. То есть мы сначала не поняли, что это они. Зато неприятности нас узнали буквально с первого взгляда. Я еще подумала мельком, что рабочий, подъехавший на заправщике к кораблю, как-то странно косится на парней, хотя мы постарались закамуфлировать не только их похожесть, но и вообще внешность с помощью разных декоративных деталей. Ну там темные очки, надвинутые на самый кончик носа бейсболки, куртки с капюшонами. Не помогло.